Но как же все-таки он сможет сочетать этих двух женщин? Сумеет ли он скрыть эту связь, которую он вовсе не собирался сейчас же обрывать? И если Беронис узнает об этом, что он ей скажет? Бреясь перед зеркалом, принимая ванну и одеваясь, он так и не сумел решить эту задачу. Придя на спектакль, Каупервуд понял, что Лорна Мэрис не столько талантливая, сколько модная танцовщица, из тех, что несколько лет блистает на сцене, а потом при случае выходит замуж за богатого человека. Но сейчас, глядя, как она исполняет танец клоуна в широчайших шелковых шароварах и перчатках с длинными пальцами, он находил ее очень соблазнительной. При свете прожекторов, отбрасывающих гигантские тени, под аккомпанемент причудливой музыки она пела и танцевала, изображая злого духа. «Берегись, того и гляди, сцапает». Затем следовал танец языческой жрицы в короткой тунике из белого шифона, так выгодно подчеркивавшей красоту ее обнаженных рук и ног, в вихре обсыпанных золотой пудрой волос. Перед ним была исступленная вакханка. А в следующем танце Лорна предстала невинной девушкой, которая в ужасе пытается скрыться от преследователей, покушающихся на ее честь. Танцовщицу вызывали столько раз, что дирекция вынуждена была прекратить ее выступление на бис. И в Нью-Йорке только и говорили о ней. Тем летом все были влюблены в нее в этом огромном городе. В самом деле, к немалому удивлению и удовольствию Каупервуда, о Лорне говорили ничуть не меньше, чем о нем самом. Оркестры повсюду играли ее песенки, актрисы в модных водевилях подражали ей. Достаточно было появиться с ней, чтобы пошли разговоры. Это было главным затруднением, с которым приходилось считаться Каупервуду, ибо те самые газеты, которые ежедневно прославляли Лорну, прославляли и его. Это побуждало его действовать с величайшей осторожностью и в то же время приводило в полное отчаяние. Ведь Беронис смогла прочесть об этом или услышать, или кто-нибудь шепнет ей, что его видели с Лорной. О романах был в самом разгаре, и они, естественно, стремились как можно больше бывать вместе. Зато Эйлин Каупервуд решил откровенно признаться, что встретил в Балтиморе внучку своего дяди, очень способную девушку, выступающую в труппе, которая гастролирует в Нью-Йорке. Не возражает ли Эйлин, если он пригласит ее к ним? Эйлин, которая уже читала о Лорне и видела ее фотографии в газетах и журналах, разумеется, любопытствовала посмотреть на нее и потому охотно согласилась послать приглашение. Но танцовщица показалась ей слишком красивой, слишком самоуверенной. Скажите, пожалуйста, сама разыскала Каупервуда, сама познакомилась с ним? Этого было уже достаточно, чтобы озлобить Эйлин и пробудить в ней старые подозрения относительно подлинной подоплеки интереса Каупервуда к этой девушке. Молодость. Нет такой силы, которая могла бы ее вернуть. Красота — призрачная тень совершенства, неверная и так быстро от нас ускользающая. А какую бурю они могут вызвать, какой пожар страстей? Эйлин без особого удовольствия водила Лорну по галереям и садам Каупервудовского дворца. Она завидовала Лорне, понимая, что та обладает таким богатством, которое не нуждается в оправе, тогда как сама Эйлин, что ей в этих вещах, когда ей не хватает главного? Жизнь там, где красота и желание, где их нет, там нет ничего. Каупервуд жаждет красоты и умеет находить ее. Он живет полной яркой жизнью. У него есть и слава, и любовь, а у нее —